впав в немилость при дворе, Чон Мондю по-прежнему пользовался влиянием среди провинциального духовенства. Юн Сан вынужден был считаться с этим. А Чон Мондю, угрюмый отшельник, отнюдь не бездействовал в своем изгнании на северо-восточном побережье. Его эмиссары, преимущественно буддистские монахи, шныряли повсюду и повсюду проникали, вербуя ему сторонников даже среди самых мелких государственных чиновников. С поистине восточным терпением плел Чон Мондю свой обширный заговор. Силы его тайных сторонников при дворе все росли, а Юн Сан даже не подозревал об этом. Чон Мондю подкупил даже дворцовую стражу, тех самых охотников за тиграми, начальником которых был Ким. И пока Юн Сан безмятежно дремал, пока я делил свое время между играми-состязаниями и госпожой Ом, пока Хендрик Хэмилл готовился к похищению государственной казны, и Аганес Мартес вел свою собственную игру среди усыпальниц на горе Тебон, извержение вулкана, которое готовил Чон Мондю, ничем не давало о себе знать. Но когда это началось, Боже милостивый, свистать всех наверх и спасайся, кто может. Но мало кому удалось спастись. Заговор против нас еще не созрел, однако Иоганнес Мартенс ускорил взрыв, ибо то, что он сделал, было слишком на руку Чон Мондю, чтобы тот упустил подобный случай. Вот послушайте. Жители Чосона фанатически чтят память предков и обожествляют их. А что сделал этот старый голландский пират в своей неистовой жадности? Там, в далекой провинции Кендю, он вместе со своими четырьмя матросами, ни больше, ни меньше, как похитил золотые гробы из усыпальниц правителей древней силы. Ограбление было совершено ночью, и весь остаток ночи они пробирались к побережью. Но на рассвете поднялся такой густой туман, что они заблудились и не смогли отыскать ожидавшую их джонку, которую Иоганнес Мартенс заранее тайком оснастил. Солдаты У Сун Сина, местного судьи и одного из приверженцев Чон Мондю, захватили Иоганнеса Мартенса вместе с его матросами. Только одному из них, Герману Тромпу, удалось ускользнуть, воспользовавшись туманом. Много времени спустя я узнал от него, что произошло. Хотя весть о святотатстве в ту же ночь разлетелась по всей стране, и половина северных провинций поднялась против своих правителей, однако Кейдзё и двор спокойно почивали, ни о чем не подозревая. По приказу Чон Мондю сигнальные костры по-прежнему слали весть о мире и спокойствии, царящем в стране. И ночь за ночью горели одиночные сигнальные костры, а гонцы Чон Мондю и днем и ночью загоняли насмерть коней на всех дорогах Чосона. Случайно я сам оказался свидетелем того, как его гонец прискакал в Кейдзё. Выезжая в сумерках из города через главные ворота, я увидел, как загнанный конь пал на дороге, а измученный всадник заковылял дальше пешком. Но мог ли я думать, что человек, встретившийся мне у ворот Кейдзё, был глашатаем моей гибели? Привезенная им весть вызвала дворцовый переворот. Я возвратился во дворец только в полночь, а к тому времени все уже было кончено. В 9 часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они заставили его немедленно призвать к себе всех министров, а когда те начали входить к нему, их одного за другим убивали на его глазах. Тем временем взбунтовались охотники за тиграми. Юн Сан и Хендрик Хэмилл были схвачены и жестоко избиты рукоятками мечей. 7 наших матросов бежали из дворца вместе с госпожой Ом. Их спас Ким, с мечом в руке, преградив путь своим же охотникам за тиграми.